Повесть ни о чем. На несколько лет нашей жизнью стала работа. Опытный металлургический цех ОМЦ, куда меня перевели с площадки металлургстроя, приткнулся к подножью Шмидтихи, закрывшей всю южную часть горизонта. Нижняя половина горы заросла лесом. Выше вздымалась голая вершина, как лысый череп над бородатым лицом. На западе валялся зуб. Невысокая удлиненная гора, в самом деле похожая на выпавший клык. На север до хмурой цепи Харейлака тянулся разреженный лесок, и лишь в провале между зубом и Харейлаком открывался проход в холодную тундровую даль. Великая маховая равнина до самого полярного океана. Болота и камни, камни и болота. Таким предстал мне в сентябре этот сумрачный мир. Унылые горы, сдавившие клочок земли, изъязвленные топями, прикрытые озерками, как паршою, вечные тучи над горами и землей, стиснутый низким небом воздух. Он забивал легкие, как песок, этот сырой холодный воздух. Новое место обитания меня не радовало. Сгоряча оно показалось мне мрачным, как могила. Даже на площадке металлургстроя было приятней. Там хоть не так нависали над душою горы. Мы стояли с Тимофеем Кольцовым на холмике около нашего опытного цеха. И я сказал, печально оглядывая окрестности: «Северный рай, Тимоха! Позади мох, впереди ох!» Прошло еще немного времени, и я увидел, что этот оштрафованный природой уголок планеты становится иногда празднично нарядным. И еще была в нем одна радостная особенность. Мы оценили ее не сразу. Место нашей новой работы не опоясывали типовые заборы. Так в проектной документации производственных зон именовались колючие изгороди с вахтами и сторожевыми вышками. Правда, здесь не было и важных производственных объектов. Только несколько складов для механического оборудования, гараж автобазы, кернохранилище геологов и наш опытный цех. И трудились на этом клочке земли всего 2-3 бригады, каждая со своим охранником. Вохровский стрелочек доставлял нас в цех. И, прикорнув где-нибудь в закутке, следил, чтобы мы не удалялись от цеха дальше выносной дощатой уборной. И следил, естественно, лениво, ибо вся бригада состояла из 58-й. Не уголовники. Народ, конечно, государственно опасный, но не озорной. К попыткам бегства не склонны. Мы быстро научились использовать эту лень и часто совмещали выходы в уборную с недалекими прогулками в тундру. Первым стал предаваться такому недозволенному занятию, пожалуй, именно я. Во всяком случае, я всех дольше проводил время в местах, которые многозначительно именовались «за уборной». К каким последствиям привела тактика таких кратковременных убегов? Мы предпочитали сравнительно нейтральное словечко «убег» грозному слову «побег». И рассказывают описанные в этой главке события. Сам опытный цех разместился в большом помещении, бывшем складе, с крохотной пристроечкой с одной стороны, кабинетом нашей начальницы. По штатному расписанию мы теперь значились печевыми, горновыми, обжиговщиками, электролитчиками, пирометристами, химиками-аналитчиками, механиками и энергетиками. Мы растерянно оглядывались. Где плавильные и обжиговые печи, химические плиты, вытяжные шкафы? Цеху отпустили должности, но не оборудование, а значит, цеха не было. Было высокое запыленное помещение, холодный сарай с земляным полом. Мы тесной кучкой стояли там, куда нас привели, посередине сарая. А перед нами прохаживалась, куря длинную папиросу, Ольга Николаевна. На этот раз она была в сапожках, а не в модельных туфлях, в тужурке, а не в бальном платье. Но от нее пахло теми же духами. Она была такая же изящная в своей неизящной одежде. Ее рассмешило мое недоумение. «Цех существует», — сказала она. «Цех — это мы с вами. Недостающие помещения мы сами пристроим, печи возведем, а оборудование привезем. Через месяц займемся исследованием металлургического процесса. А пока будем набрасывать на бумаге эскизы новых комнат и копать котлованы для них и печей. В этот первый день мы всей бригадой взялись за ломы и лопаты. Я валил невысокие столетние лиственницы. Рядом со мной трудился сильный, как медведь, металлург Иван Баряев. Нам помогал механик-конструктор Федор Виттенс. Около стены здания возвышался столб электрической линии. Он должен был попасть в центр пристраиваемой комнаты. «Эта комната моя. Будущее пирометрическое и потенциометрическое», — сказал я, очерчивая четырехугольник вокруг столба. «Хочу комнату со столбом. На нем я устрою вешалку». Баряев ухмыльнулся. «Цех не строится, а размножается почкованием. Для моей плавильной печи мы отпочкуем помещение с другой стороны, а электролизную разместим вот здесь». «А какие глаза у нашей начальницы?» — сказал Виттенс и вздохнул, опершись на лопату. «Удивительные глаза. И вообще она хорошенькая». «Глаза не вредные», — подтвердил Баряев. «Большие, как фары, и так же светятся. Ночью сверкнет такими глазищами, отшатнешься». «И кажется, она смотрела больше всего на вас», — продолжал Виттенс, улыбаясь мне. «Чем-то вы ее по-особенному привлекали». «А ведь правда», — сказал Баряев, пораженный. «Она часто поворачивалась в твою сторону. Как это я сразу не сообразил?» Он нахмурился. Он не любил, когда кому-либо оказывалось предпочтение. Даже в том, чего Баряев и не думал добиваться. Его устраивало только первое место. Вообще первое, все равно, чем придется заниматься, но непременно впереди других. Мы как-то прогуливались по зоне и увидели, что группа заключенных с усилием перетаскивает бревна. Баряев мигом растолкал их, один наворочил больше пятерых, высмеял работяг и довольно пошел дальше. Они тоже остались довольными. «Бросьте», — сказал я с досадой, — «вам померещилось. А если и смотрела по-особенному, так потому, что я хуже вас обмундирован. У меня украли в бараке хорошие брюки». И отошел от них. Я боялся, что они снова заговорят об Ольге Николаевне. Куда бы я ни поворачивался, я видел ее глаза. Огромные, нестерпимо блестящие, не светившие, но сжигавшие. И я сгорал от их сияния. Говорить об этом было немыслимо. Вскоре я уже развешивал свои вещи на столбе, торчавшем посреди комнаты. Комната была великолепная, узенькая, низенькая, с покатым потолком, в два окна на одну дверь. Тимофей Кольцов прозвал ее «гробиком», Иван Баряев — «логовом», а дядя Костя, забредший зачем-то в нашу зону, он был бесконвойным, сказал с уважением: «Правильная хавирка. Скамейку пошире, да столик повыше, и в лагерь можно не заявляться». Столик вскоре привезли. Скамейки мы сколачивали сами. Не хватало лишь батареи центрального отопления, но вскоре появилась и она. И тут обнаружилось, что батарея поставлена впустую. Нашему цеху не выдали котла. Ольга Николаевна предусмотрительно запаслась предписанием начальника комбината. Но в техснабе посмеялись и над ней, и над предписанием. «У нас остался один котелок, нужный вам небольшой производительности», — объяснили ей. «На этот один котелок выдано 4 разрешения. Все подписывал начальник комбината». Возмущенная, она побежала в управление. Но Завинягин в это время был в Дудинке, где заканчивалась навигация, а его заместители отказались вмешиваться в такое щекотливое дело. Ольга Николаевна пала духом. Она вызвала нас в свой крохотный кабинет и объяснила, что с мечтой о центральном отоплении приходится распроститься. Это означало, что в наступающую зиму без интенсивного подогрева мы не сможем пустить электролиз. И половина намеченных исследовательских тем останутся нереализованными. «Будем выкладывать голландки», — грустно сказала наша начальница. «От холода не умрем. Чего-чего, а угля в Норильске хватает». «Подождем класть печи», — ответил Баряев. «Разрешение начальника комбината у вас есть? Так в чем дело? Поедем на базу, отыщем этот котелок и, никому не докладывая, уведем. Там охраняются одни склады, а он, конечно, лежит в стороне, на земле». Ольга Николаевна любила рискованные предприятия. «Вы, стало быть, предлагаете украсть котел? Увести?» — поправил Баряев. «У нас такие операции называются уводить». «Правильно, уводить», — подтвердил я. «У меня недавно стащили брюки и посуду и объяснили, что не украли, а увели. Согласитесь, это звучит благопристойней». Словечко «уводить» совсем утешило Ольгу Николаевну. Оно и вправду звучало почти пристойно. Она хохотала, когда мы стали развивать план увода котла. Мы лезли из кожи вон, разрабатывая операцию вторжения на базу техснаба. Каждому хотелось перещеголять всех в разумной отчаянности предложений. Первым, как обычно, оказался Баряев. Дня через два под вечер к цеху подкатила грузовая машина. И мы всей бригадой полезли в кузов. Стрелочек, как самое важное лицо, поместился в кабине. Он не мог отпустить нас без охраны в далекую отлучку. Его присутствие, к тому же, придавало делу некоторую законность. Когда шофер собирался дать газ, из цеха, одеваясь на ходу, выбежала Ольга Николаевна. «Я с вами!» — закричала она. Стрелок, открыв дверцу, приготовился уступить свое место в кабине. Но она подбежала к кузову и протянула нам руки. Мы с Баряевым кинулись к борту и с такой силой рванули ее вверх, что она взлетела как мяч. Баряев был сильнее меня, но в тот момент я пересилил. Ольга Николаевна, перелетев через борт, упала в мою сторону. Секунду я придерживал ее, покачнувшись на другой бок. Потом мы выпрямились, и она подбежала к кабине. «Поехали!» — крикнула она, постучав по кабине. Машина помчалась по Заводской, главной улице города. Еще недавно я два раза в день шагал по ней, проваливаясь в грязь, сгибаясь под дождем. Сейчас ехал как барин, в кузове грузовика, и мог с жалостью и пренебрежением взирать на колонны пеших заключенных. Так изменилось мое положение. Но мне было не до этих горделивых дум. Ольга Николаевна стояла рядом. Ее плечо касалось меня. От нее шел запах дорогих духов. Я задыхался, трепетал каждой клеточкой. Голова моя кружилась. При толчках нас бросало в стороны. Я подхватывал ее, чтобы она не упала. Она еще сильнее упиралась в меня плечом. Потом она быстро взглянула на меня и отстранилась. Машина влетела на базу техснаба, пронеслась мимо складов и остановилась на площадке, где лежали котлы, трансформаторы и другое крупное оборудование. Мы попрыгали из кузова. Соскочив, я обернулся к машине. Ольга Николаевна, видимо, решила на этот раз обойтись без помощи. Она прыгнула, как и все мы, с борта на землю. И я подхватил ее в воздухе. Я прижал ее к груди, жадно вдохнул запах волос и духов. Растерянная, она в первый момент даже не пошевельнулась. Это продолжалось всего несколько секунд. Потом она с силой толкнула меня. «Сейчас же пустите», — приказала она шепотом. Я поставил ее на землю. Она отбежала. Никто не видел, что произошло. Наш котел, лежавший в стороне, интересовал больше, чем то, как энергичная начальница выбирается из машины. Баряев подвел под котел крепкие канаты. Мы опустили борта грузовика и укрепили сходни из трех досок. Баряев командовал: «Раз, два, взяли!» А мы тащили. Рассерженные, что дело продвигается медленно, Баряев сам нажал на котел плечом. Я тянул старательно, но он вдруг крикнул мне: «Да что с тобой? Гляди, куда тянешь! Толку от тебя, как от козла молока! Только мешаешь!» Я постарался больше не давать повода для придирок. Минут через десять котелок разместился в кузове, и мы опять полезли наверх. Грузовик лихо вылетел на улицу. Увод котла состоялся при ярком свете лампочек, развешанных на всей территории базы, в присутствии работников техснаба, равнодушно взиравших на наши занятия. Никому и в голову не приходило, что на их глазах происходит дерзкое ограбление. Ольга Николаевна счастливо хохотала. Она любила смеяться. Она выражала смехом не только удовольствие от шутки или забавной ситуации, но и глубинные чувства. Радость, наслаждение жизнью, умиление, признательность. Смех ее можно было слушать как музыку. Так он был звонок и непроизволен. Она стояла в другом конце машины. Мне ее не было видно из-за котла, но я хорошо слышал ее голос. Я понял по смеху, что у нее пылают щеки, сияют глаза. У меня тоже пылали щеки. К тому же путались мысли. Я закрывал глаза, чтобы снова пережить то, что произошло. Это было единственное реальное. Все остальное — толчки машины, голоса товарищей и даже этот котел — было в ином мире. Виттон тронул меня за плечо. «Вам плохо? Вы очень бледны. Вы не надорвались, когда возились с котлом?» Я поспешно ответил. «Мне хорошо. Мне никогда еще не было так хорошо, Федор Исакович». Он посмотрел на меня с изумлением, но ничего не сказал. Ей не понравилось мое дерзкое поведение. Для заключенного я держал себя слишком вольно. Уже на другой день она еле кивнула на мой поклон. Она прошла мимо замкнутая, надменная, и, остановившись около шахтной печи, где шла плавка, заговорила с Баряевым. Я повернулся, хотел уйти в свою комнату, хотя у меня были дела на только что пущенной плавильной печурке, похожей на маленькую ваграночку. Я ненавидел Баряева. Он позвал меня. «Ольга Николаевна считает, что я выпускаю расплав слишком рано. Ну-ка, замерь температуру в печи». Он поднял вверх стеклышко глазка. Я навел оптический пирометр на светящееся отверстие. Ольга Николаевна воскликнула. 1100 градусов, Баряев, точно как я говорила. А нужно 1200 или даже больше. У вас печь идет холодно». И тут Баряев поиздевался надо мной. Он знал, что я орудую пирометром так же искусно, как сам он металлургическим ломиком, Виттенс Рейсфедером, а химик Алексеевский — реактивами и растворами. Он превратил мое умение в повод для насмешки. «Будет исполнено», — пообещал он. «Нужно лишь поточнее определять температуру, а поддерживать ее на заданном уровне я всегда сумею. Между прочим, Сергей способен даже просто глядя на стену показать на приборе любое желанное значение». Ольга Николаевна не поверила. Я держал в руке оптическую трубку, а измерительный прибор стоял в стороне. Это была старая конструкция, выпуск которой я сам налаживал в Ленинграде перед арестом. Первые наши отечественные оптические пирометры. «Дайте 1260 градусов», — приказала она. Они с Баряевым склонились над прибором. Я навел пирометр на темную стену, покрутил реостат. И когда лампочка, горевшая в оптической трубке, достигла нужной яркости, сказал. «Готово. Измеряйте». «1265 градусов». Ольга Николаевна с изумлением глядела на Баряева. Тот торжествовал. Я еще не догадывался, от чего он радуется. Но когда он заговорил, я понял причину его торжества. «Вот и работайте с таким ловкачом», — сказал он. «Он назовет вам любую цифру, а потребуйте проверки, тут же повторит ее. Я не уверен, что температуры точно те, которые он называет». «Договоритесь между собой, как измерять», — сказала она сухо. «Но строго держите предписанный режим». Она ушла, а я с горечью сказал Баряеву. «Скотина ты, Иван, разве я когда-нибудь называл неверные цифры?» «Дурак!» — ответил он снисходительно. «Чего злишься? Я же не ругал, а хвалил твое умение. Скажи лучше спасибо за похвалу». Я убрался от него подальше. В электролизной Тимофей Кольцов показывал двум ученицам, Фене и Оле, как налаживать на ванне циркуляцию раствора. Шел электролиз никеля. Первую пластиночку норильского никеля всего несколько дней назад получил старый электрохимик Семенов на сконструированной им настольной ванночке. Милый Николай Антонович безмерно гордился своим достижением. Он признался мне, что этот тонкий листочек размером с коробок от папирос — самый большой успех всей его электрохимической жизни. И хоть он уже стар и не надеется на скорое освобождение, он теперь видит, что жизнь свою, хоть и за колючей проволокой, прожил недаром. Первый норильский никель Ольга Николаевна отнесла Завинягину. А в ОМЭЦ смонтировали электролизные ванны, почти не уступавшие по размерам ваннам бытовым. На них планировали получить уже не крохотные листочки, а настоящие пластины никеля. Семенов определил в свои помощники моего друга Тимофея Кольцова. Сам сидел у химиков, а Тимофей надзирал за ваннами. Я присел неподалеку от Кольцова. Работу свою я уже выполнил и не хотел идти к себе. Погода в этом странном краю была изменчива. Широты солидные, почти 70 градусов. Полярный круг терялся где-то на юге, но все остальное было несолидным. Так, по крайней мере, казалось до первых морозов. В августе нас тяготили ледяные дожди. Когда они переставали, прорывалось яркое солнце. 1 сентября выпал большой снег. 3-го возвратилось тепло, и установилась солнечная осень. В середине месяца с океана наползли тучи. Снова полили дожди и посыпался снег. На этот раз мы думали, кончено, зима. Вот уже неделю от зимы не осталось и следа. Холодеющее солнце заливало подсушенную, подмораживаемую по ночам землю. Горы приблизились, омытые, выскобленные, сумрачные и надрывные, как покаяние. Я посмотрел, нет ли поблизости конвоира, и торопливо нырнул в кусты за уборной. Пройдя 100 метров по бережку угольного ручья, я развалился на холмике. Это был тот самый ручей, что омывал нашу жилую зону. Наше сбродное первое отделение. Он доносил сюда все наши отбросы. Не вода, раствор нечистот пенился в зоне на его камнях. Он и пах там у бараков чем-то нечистым, этот наш лагерный ручей. От него поднимались сладковатые ароматы гнилья. Но так было в 3 километрах отсюда, на склоне горы, опутанной колючей проволокой. Здесь, на воле, в плоской долинке, щетинившейся низкорослым леском, он снова казался чистым, дышал водою, а не выгребными ямами. Холмик был усеян кустиками голубики и брусники. Сначала я переворачивался сбоку на бок, объедая те из них, которые были рядом. Потом стал переваливаться подальше. А вскоре мне надоела и синяя голубика, и красная брусника. Я улегся на спину, заложив руки под голову. Земля была где-то внизу. Я ее не видел. Меня со всех сторон окружило смиренное голубоватое небо. Оно было очень низко, словно, как и все в этом краю, стояло над землей, покорно склонив голову. Мне стало до боли жалко, что небо такое униженное. Я чуть не всхлипнул от сочувствия. Потом я подумал о недавних товарищах. О Нучине, Липском, Потапове, Хандамирове, Альшице. Где они? Что с ними? Вкалывают в котловане? Собираются каждый час в кружок, чтоб обменяться новостями и слухами по местному парашами? И снова рубят ломами неподатливую землю? Что их ждет вечером? Штрафной паек за невыполнение норм и новые, горячечные, как бред параноика, параши — единственное их утешение. Я вспомнил насмешливые слова Журбенды. «Я верю парашам только собственного изготовления». Он умел изготавливать яркие известия, этот Журбенда. Но, боже мой, как жидок стал бы суп, как черен и тверд был бы урезанный кусок хлеба, не сдабриваемый его добрым слухом, надеждой, пусть и глупой, но поддерживающей силы. Я снова говорил с недавними друзьями. Горевал их горестями, уставал их усталостью. а потом вытащил блокнот и стал быстро записывать. «Нынче нет осени страстней краше, чем эта осень заполярных гор. Нынче так пышно не цветут параши, как в недрах этих рудоносных нор. Над озером кружатся куропатки, последний в тундре собирая корм. У бригадира желчные припадки, и на доске невыполнение норм. И согнутый, еще не ставший стужей, уныло вспоминая разный хлам, я жадно жду уже привычный ужин. Параш штук 6 и хлеба 300 грамм». Перечитав новые стихи, я повеселел. Теперь я мог спокойно возвращаться в цех. Я чуть ли не бегом кинулся назад. У наружной двери меня встретил Тимофей. Он в волнении замахал руками. «Где ты пропадал? Я кричал, кричал!» В цех приехал Завинягин, он осматривает одно помещение за другим. «Через несколько минут дойдут до твоей комнатушки. Торопись прибраться!» Я поспешил к себе. В комнате уже было прибрано и пусто. Я раскрыл потенциометр, засунул в муфельную печь платиновую термопару и включил подогрев. Пусть они приходят. Я смогу притвориться, что у меня важное занятие. В муфельной печи прокаливались порошки разных никелевых сплавов. Я волновался, когда ждал Завинягина. И не потому, что он был начальником комбината и лагеря, почти бесконтрольным владыкой надо мной и еще над 30 000 таких, как я. Во мне не воспитали особого почтения к начальству. Я уважал людей, а не должности. Ум, а не положение. Но бывали случаи, когда человек сам определял свою должность. Умом достигал положения. В этом прославленном имени Завинягин таилась немаловажная частица моей жизни. Оно дышало недавней моей юностью. Я услышал о нем 7 лет назад. В Уральской степи воздвигался мощный комплекс металлургических заводов. Чуть не каждый день в газетах печатались сводки о ходе строительства. Мы пробегали их с жадностью, как фронтовые донесения. Тогда и прозвенела на весь мир фамилия директора Магнитогорского комбината, этого самого Авраамия Павловича Завинягина, который должен сейчас зайти в мою комнатушку. Судя по фотографиям, в те годы он был худ, молод, с аккуратно подстриженными усиками. Каков он сейчас? В комнату вошла раскрасневшаяся Ольга Николаевна. За ней, согнувшись в дверях, проследовал широкоплечий мужчина со знакомыми усиками. Он вопросительно посмотрел на меня. Я поздоровался. Он ответил. «А здесь у нас точные измерения», — говорила Ольга Николаевна. «Проверяются и налаживаются приборы, исследуются потенциалы растворов». Она быстро взглянула на разогревшуюся муфельную печь. «Сейчас, например, в тиглях проходит обжиг порошков по строгому температурному графику». Повернувшись к ним спиной, я записал, что показывали мои термопары, чтобы подтвердить строгость температурного режима. Завинягин ходил по комнате, с любопытством осматривал приборы, брал их в руки. Потом он дотронулся до батареи и удивился. «У вас центральное отопление? А где вы достали котел?» «Да вы же сами разрешили его взять с базы техснаба». «Загадка решена», — сказал Завинягин с облегчением. «А ведь в техснабе голову сломали, куда делся котел. Вот вы, значит, какая хищница. Буду бояться вас». «Да какая же хищница, Авраамий Павлович? А если и хищница, то с вашего благословения. Помните свою резолюцию?» «Помню, конечно, но скажу по совести. Зная я, что вы так легко его раздобудете, я бы поостерегся выдавать разрешение. Ожидали 10 этих котлов, пришло 3, а визы на получение я накладывал заранее. Последний котел утащили из-под носа металлургстроя. Вот что вы сделали. Ну, владейте, владейте, раз удалось завладеть. Только не как начальнику нельзя знать такие дела, просто как знакомому. Расскажите, как вы это проделали?» «Да нечего рассказывать, Авраамий Павлович. Приехали, погрузили и уехали. Он смеялся. Она хохотала. Она еще никогда не была такой красивой, как сейчас. Завинягин встал и снова кивнул мне. «Идемте, Ольга Николаевна, мне еще в три места надо попасть до вечера. Между прочим, выговор за изъятие котла, хоть по моему разрешению, но без визы самого Норильск-снаба, я вам запишу. А с ваших заключенных ЭТР на месяц сниму дополнительный паек. Не так для вас, как для других, острастка». Проходя мимо меня, Ольга Николаевна задержалась. Лицо ее сразу стало сухим и жестким. «Никуда отсюда не уходите», — приказала она тихо. «Хочу поговорить». Она вернулась минут через пять. А я стоял у столика. Она подошла к окошку. Мимо окошка прошелестела М-ка начальника комбината. «Уехал», — сказала она, улыбаясь. «Ну, все прекрасно. Ему понравился наш цех. Особенно пристройки. Исследовательские работы он тоже одобрил. А что до выговора, переживу. Вам, правда, месяц без дополнительного пайка». «Месяц — это недолго, а пристройки хорошие», — ответил я безучастно. «И исследования нужные». Ольга Николаевна швырнула в угол папиросу. Ее подвижное лицо снова изменилось. В глазах вспыхнул гнев. «Вы плохо ведете себя. Кто вам разрешил уходить в лесок? Стрелок намеревался объявить вас в побеге. Я еле отговорила. Вы забываете о своем положении?» «Да, я забыл о своем положении», — сказал я. «Я забыл, что я заключенный, то есть не человек. Вернее, недочеловек. Я забыл, что мне нельзя удаляться от места работы дальше, чем на 10 метров. Я забыл, что полагается стоять перед вольным, особенно перед начальником, на вытяжку, держа руки по швам и склонив голову. Я забыл, что мне запрещены все естественные человеческие чувства. Увлечение, радость... «Перестаньте!» — крикнула она, топнув ногой. «Что за истерика? Слушать не хочу!» Я отвернулся. Она закурила новую папиросу. Прошлась по комнате. Она успокаивалась. Я все больше кипел. «Вести такие разговоры небезопасно, когда кругом столько ушей. Как вы этого не понимаете?» — сказала она. «Я начальник цеха, и на мне лежат права и обязанности», — докончил я, кланяясь. «Понимаю вас, Ольга Николаевна. Ваша обязанность — не допускать, чтобы заключенные забывали о том, что они заключенные. А право — наказывать заключенных карцером, если они все-таки забудут. Интересно, во сколько суток Кондея вы оцениваете мое поведение?» «Не будьте глупцом», — сказала она, подходя вплотную. «Слышите? Не будьте глупцом». Она так разозлилась, что, судя по всему, готова была влепить мне пощечину. Я замолчал. Она еще прошлась по комнате, не глядя на меня. «Ваша бригада сейчас уходит в зону», — сказала она, останавливаясь. «Вы останетесь в цехе на вторую смену. Я выдала конвоиру расписку, что задерживаю вас для окончания начатых работ». «Слушаюсь», — сказал я. «Будет исполнено. Займусь окончанием еще не начатых работ. Я давно мечтал провести вечерок в полном одиночестве». Она, наконец, справилась с гневом и снова улыбнулась. «Одиночество будет неполным. Я приду к вам вечером». Теперь все мои мысли свелись к одному — узнать, когда начинается вечер. Это перед закатом или после заката? Что отмечает наступление вечера? Последний солнечный луч или первая звезда? Или, может, на мое несчастье, вечер приходит, когда самая тусклая, последняя звездочка выползает на дежурство? В старой жизни вечер наступал, если две стрелки на часах становились под заданным углом. В новой часы были утрачены. Единственные в цехе ходики висели в закрытом кабинете начальницы. Я выбегал наружу и смотрел на небо. Небо не хотело темнеть. По нему черт знает зачем ползали красные полосы. Они потихоньку превратились в северное сияние, первое увиденное мною. Я счел это добрым предзнаменованием и возвратился к себе. Ко мне в любую минуту могли прийти. Мне было не до сияния, даже первого. И, как почти всегда бывает в таких случаях, я пропустил, когда дверь открыли. Не знаю, о чем я задумался, но из реальности выпал. Очнулся, когда передо мной стоял молодой человек. Я растерянно вскочил. Я не знал этого неслышно появившегося человека. Он был высок, очень строен и необыкновенно красив. Только на картинах старых итальянских мастеров я видел такие благородные мужские лица. Матово-бледные, с нежной кожей, большими вдумчивыми глазами. Все это было так невероятно, и его неожиданное появление, и его удивительная красота, что я непроизвольно сделал шаг назад. «Здравствуйте, Сергей Александрович», — сказал человек, улыбаясь, и протянул руку. «Я два раза стучал, но вы не услышали. Я муж Ольги Николаевны». В комнату вошла Ольга Николаевна. Она увидела, что мы обмениваемся рукопожатием. «Ты, значит, справился без меня, Сережа?» Она весело засмеялась, заметив мое смятение. «Не удивляйтесь. Моего мужа тоже зовут Сергеем. Сергеем Анатольевичем. Садитесь, друзья, что же вы стоите?» «Я знаю о вас уже давно», — сказал он, приветливо глядя на меня. «А вернее, с того дня, когда Оля познакомилась с вами в кабинете у Федора Аркадьевича Харина. Она так точно описала ваше лицо, походку и разговор, что я узнал бы вас и без знакомства, при встрече на улице». «Мы тоже запомнили Ольгу Николаевну», — ответил я с трудом. Я с отчаянием собирал разлетевшиеся мысли. Голова была темной иголкой, как перевернутый горшок. Я повернулся к Ольге Николаевне. «На вас были модельные туфли, чулки со стрелками, нарядное платье. Мы долго потом удивлялись, как вам удалось пробраться в такой одежде на завод под кромешным дождем». Сергей Анатольевич улыбнулся. «Я расскажу вам тайну ее появления на заводе. Оля знала, что ей предстоит увидеть очень интересных людей, в прошлом крупных работников, и готовилась к встрече целую неделю. А последние две ночи даже плохо спала. Она упросила Авраамия Павловича дать ей свою машину для поездки. Только это и спасло ее туфли и платье. А заодно и завивку, на которую тоже было потрачено немало сил». Так мы болтали час или немного больше. Я постепенно опомнился от первого ошеломления. Сергей Анатольевич вежливо посмеялся нескольким моим вымученным шуткам. Он рассказал, что, как и она, инженер-металлург. Они одновременно закончили Московский институт цветных металлов. Ей предлагали аспирантуру у профессора Ванюкова, но она не захотела расстаться с мужем, получившим назначение на крайний север. Так они появились в Норильске. Я в ответ поделился самыми важными событиями своей биографии, то есть разными пустяковыми происшествиями. Единственным по-настоящему важным в моей жизни было то, что я осужден. Но это они знали и без меня. К тому же распространяться об этом заключенным строго воспрещалось. Чтобы не выдать государственных тайн, так это формулировалось в подписанной нами бумажке. Хоть в нашем несчастье была только одна тайна, что осудили нас без вины. Впрочем, именно это и следовало скрывать. Ольга поднялась первой. За ней встал Сергей Анатольевич. «Как видите, одиночество у вас не получилось», — сказала она, дружески протягивая руку. «Мне очень хотелось познакомить вас с Сережей. Я рада, что это наконец произошло». Я молча поклонился. Я не мог говорить. В моей руке лежала ее узкая, теплая ладонь. Я проводил их до двери. Он вышел первый. Она задержалась, запахивая пальто. «Как вам нравится мой муж?» — спросила она. «Ваш муж мне очень нравится. Мне не нравится только, что он ваш муж». Она с упреком покачала головой. «Вы неисправимы. Возьметесь ли вы когда-нибудь за ум «Никогда», — сказал я. «Очевидно, у меня попросту не за что браться». Я возвратился в свою комнатушку и облокотился на подоконник. Была уже ночь. Но в свете фонаря на верхушке столба, поднимавшегося над крышей, я видел, как они уходят. Он поднял воротник и сгорбился. Она запрокинула назад голову. Видимо, смеялась. Она всегда так смеется. Над ними играло яркое полярное сияние. Первое сияние, которое я видел в своей жизни. Мне хотелось плакать. Еще охотнее я бы с кем-нибудь подрался.